Глава третья. «Ну, хорошо». Мэтью сложил руки перед собой на столе. За секунду до того он повесил треуголку на крюк и сел, но Грейтхаус был слишком занят поглощением завтрака из 8 яиц, 4 блестящих маслянистых колбасок и 6 кукурузных лепешек на темно-красной тарелке. «Так что за история?» Грейтхаус прервал пир, чтобы отпить чаю, такого горячего и черного, какой умеют заваривать только в таверне Салли Олмонд на Нассау-стрит. Трудно было бы вообразить больший контраст, чем между этим достопочтенным заведением и гадюшником, где они были ночью. Пусть центром города считался когда-то Сити-Холл, но вполне можно сказать, что заведение Салли — аккуратный белокаменный домик с серой шиферной крышей под нависающим могучим дубом. Заняло теперь это местом, потому что улицы и дома продолжали строиться к северу. В таверне было тепло, уютно, всегда пахло свежепромолотыми специями, копченостями и выпечкой. На тщательно выметенных половицах ни пылинки, по углам вазы с цветами, у стены большой, сложенный из булыжников камин, отлично разгоняющий первый осенний холодок. Завтрак, обед и ужин таверна Салли Олмонд предлагала и местным, и проезжим в такой приятной обстановке, что иногда сама мадам Олмонд выходила побренчать на гитаре и спеть легким, воздушным и необыкновенно приятным голосом. Дождь шел всю ночь, но перед рассветом прекратился. В большое окно, за которым по Нассау-стрит сновали пешеходы, телеги, фургоны и лошади, видны были пробивающиеся сквозь тучи серебряные лучи солнца. Прямо напротив стоял желтый кирпичный пансион Мэри Беловер, где сейчас жил Грейтхаус, пока не найдет, как он это сформулировал, более подходящую квартиру для холостяка. Он имел в виду, что мадам Беловер, хотя и добрая душа, была склонна наблюдать, когда пришел и ушел каждый из ее постояльцев, и даже предлагала им регулярно посещать церковные службы, воздерживаться от крепких выражений, не пить и вообще вести себя достойно в отношении противоположного пола. От всего этого Грейтхаус скрежетал большими белыми зубами. Последней каплей стали попытки мадам Беловер устроить его судьбу с различными дамами, коих она считала вполне респектабельными и достойными, что в глазах Грейтхауза делало их скучнее телячьего студня. Неудивительно, что Грейтхаус старался ночами работать в номере 7 по Стоун-стрит, но Мэтью знал, что на самом деле он там спит на кушетке в обществе бутылки бренди. Впрочем, нельзя сказать, что последние недели кто-нибудь из них сильно скучал. Вовсе нет. Агентство «Геральт» получило в уховертке отличную рекламу. Недостатка в письмах и посетителях с просьбой решить ту или иную проблему не было. Мэтью помог юноше, который влюбился в индианку и желал доказать ее отцу, вождю, что достоин его дочери. Была жуткая и тревожная ночная скачка, когда Мэтью убедился, что не все твари земные созданы Господом. Был случай с игроком, у которого мошеннически выиграла его призовую лошадь банда головорезов. У Грейтхауза было трудное приключение в доме на краю земли, которое едва не стоило ему жизни, и жутковатая история с последней волей и завещанием доктора Коффина. Как сказала летом за ужином миссис Геральт, когда Мэтью предложили должность решателя проблем в агентстве, которое основал ее муж Ричард в Лондоне, «Можете не сомневаться, Мэтью, что не только Англия, но и вся Европа смотрит в эту сторону и уже видит возможности. Что бы это ни было — похищение, подлоги, государственное и частное воровство, убийство по найму, господство ума и духа, дающее нелегальную прибыль. Я могла бы дать вам список отдельных преступников, которых сюда заманят рано или поздно, но не эти мелкие громилы меня беспокоят». Есть сообщество в этом подполье, которое и дергает за ниточки. Очень мощное и очень смертоносное сообщество серьезных мужчин и женщин, которые прямо сейчас сидят за ужином, как мы, но у них в руках ножи, жаждущие опуститься на карту нового света. И аппетит у них волчий. «Что верно, то верно», — подумал Мэтью. Он уже имел стычку с человеком, державшим самый большой нож, и порой в темные моменты представлял себе, что это лезвие прижато ему к горлу. Грейтхаус поставил чашку на стол. «Зет-га». «Га?» — переспросил Мэтью, неуверенный, что правильно расслышал. «Га», — повторил Грейтхаус и глянул в сторону. «А вот ты, Эвелин». Эвелин Шелтон, одна из двух официанток, сверкала зелеными глазами, а светлые волосы напоминали расчесанное облако. Она была учительницей танцев и сейчас очень ловко шла сквозь утреннюю толпу. На руках ее постукивали и позвякивали браслеты из меди и слоновой кости. «Мэтью», — широко улыбнулась она, — «что тебе принести?» «Лишние уши», — подумал он, не понимая, что это за га такое. «Даже не знаю. Крекеры сегодня есть?» «Свежие-свежие.